Джо огрызнулся. «Я пристрелил двоих из них, и, надеюсь, ты не думаешь, что я позволю безнаказанно стрелять в себя?» Пока они переругивались, я обследовал небольшую долину, расположенную ниже хижины. В ней никак нельзя было укрыться. Но если наш противник получит опорный пункт на горе, то им легко удастся добраться незамеченными до хижины. Я положил винтовку на подоконник, прицелился и выстрелил в темноту. Почти тотчас же выстрелы озарили кустарник в дальнем конце долины, и пули зацокали по стенам хижины. «Пока что они находятся в противоположном конце долины», — сказал я. «Но если они перебегут по дну долины, мы пропали». «Через несколько минут выйдет луна», — сказал Мак. «Тогда вокруг станет светло. Мне показалось, что впереди что-то зашевелилось, и я выстрелил». Смутная фигура попыталась дернуться под укрытие, но Мак и Джо тоже выстрелили. Раздался крик. Одним противником стало меньше. Я притянул к себе Мэри. «В этом доме есть еще какой-нибудь выход, кроме этой двери?» — шепотом спросил я ее. Она покачала головой. «Как насчет крыши?» «Туда можно подняться по лестнице, но спуститься оттуда невозможно, это точно. Можно использовать веревку, но это нелегко. Мне хочется взглянуть на этот ход», — сказал я. «Есть в этом доме веревка?» «Да, в кухне». Джо внезапно выстрелил. «Смотрите!» — крикнул он. «Они идут!» Мы увидели 6 или 7 фигур, которые перебегали по дну долины. Мы выстрелили, двое из них упали, остальные же бросились назад под прикрытие песчаной насыпи. «Найдите веревку», — сказал я Мэри. «Нам надо приготовиться к бегству». «О чем вы там шепчетесь?» — подозрительно спросил Джо. «Готовим отступление», — сказал я, — «через крышу. Ничего не выйдет. Стоит взойти луне, и они снимут вас с крыши, как кроликов. Попробуем», — ответил я. Из-за вершины холма появилась луна, и через 2 минуты вся долина была залита ее ярким светом. «Ну что ж, по крайней мере, она им тоже помешает», — сказал Мак. «При таком свете мы в них не промахнемся». «Я нашла веревку», — крикнула Мэри из соседней комнаты. «Влезу на крышу», — сказал я, — «погляжу на них оттуда». «Это не лучший способ заботы о себе», — саркастически заметил Джо. «Цветов на могилу вам никто не пошлет». Я вышел в соседнюю комнату. Мэри осветила фонарем небольшую деревянную лестницу, которая вела к люку, выходившему на крышу. «Я вам не советую лезть туда», — сказала Мэри. «Вас, конечно же, увидят». «Прикройте меня огнем», — крикнул я. «Я полез на крышу. Желаем удачи», — со смехом отозвался Мак. Они начали стрелять, но ответных выстрелов не было. Я влез по лестнице, осторожно поднял крышку люка и огляделся. Над крышей хижины круто поднимался склон холма. Зацепиться на нем было можно, но укрыться нельзя. Попробовать подняться по нему с крыши было равносильно самоубийству. Оставалось только одно — ждать, пока луна передвинется, и эта часть холма окажется в тени. Но я не знал, располагаем ли мы временем для такого ожидания. Я спустился с лестницы. Хорошего мало, веревка не поможет, сейчас слишком светло, чтобы лезть на холм. Можно попробовать через час. «Через час мы уже будем на том свете», — жизнерадостно отозвался Джо из другой комнаты. «Сварю кофе», — сказала Мэри. «Может быть, придется еще долго ждать». Я вернулся в большую комнату. «Вы не видели в карьере девушки?» — спросил я Мака. «Нет. А что это за девушка?» «Ну, она была со мной, когда вы нашли меня. Я отправил ее за полицией. Ну, это нам не поможет. Выстрелы в этой части долины не слышны. Они не найдут нас», — сказал Джо. «Кроме того, моя гордость пострадает, если своим спасением я буду обязан полиции». «Со своей гордостью я как-нибудь справлюсь», — рассмеялся Мак. «Лучше попасть копом, чем Барретту». «Как вы думаете, можно покурить?» — спросил Джо.